Все ведь именно так и обстоит, правда? Знаете, любая девушка с определенного момента начинает не только фиксировать все мужские взгляды, как магнитофонная лента, все окрестные звуки, но и неплохо их классифицировать. В ваших взглядах постоянно присутствует нечто странное, выходящее за рамки обычного мужского интереса. Я это очень быстро поняла. Вот только не поняла, о чем вы все время думаете. У вас какая-то тоска во взгляде, я же чувствую. Тогда на площади вы бросились за мной так, словно приняли за кого-то другого. И потом тоже. Ваши взгляды не лишены обычных мужских помыслов, но в них постоянно эта тоска, что-то мучительное для вас и совершенно непонятное для меня. А эта история в поезде, после того, как отбили налет Герильер, вы чересчур уж задумались и, несомненно, потеряли бдительность. Совершенно автоматически подняли с пола мою куртку, все еще пребывая в задумчивости, пробормотали: «Оля, вечно ты разбрасываешь». Она заглянула Мазуру в лицо. И тут же опомнились. «Могу оценить, сколько самообладания вам потребовалось, чтобы сохранить каменное лицо и даже пробормотать какое-то убедительное объяснение». «Я на нее очень похожа, правда? Настолько, что вы в тот раз попросту забыли, что это не она, а я?» Мазур молча смотрел на нее, уже не пытаясь себя контролировать. «Сойду с ума», — подумал он поразительно спокойно. «Рано или поздно сойду с ума». «Вам неприятно вспоминать?» — спросила Ольга негромко. «Но у меня почему-то сложилось впечатление, что вы о ней вспоминаете без вражды. Иначе все было бы иначе». «Она погибла», — услышал Мазур свой собственный голос откуда-то со стороны. «Извините. Я дура, наверное». «Нет», — сказал Мазур, глядя в сторону. «Прошло полтора года. Я привык. Если бы вы вдруг не появились, его куда-то несло, и не было сил бороться. Бог ты мой, с ума можно сойти. Мы так похожи? Не то слово. Как две капли воды». Тогда на площади я уже начал думать, что увидел призрак. «Интересно», — прямо-таки завороженно протянула Ольга. «Как такое могло случиться? Конечно, бывают двойники». «Ничего удивительного», — сказал Мазур, чувствуя, как вмиг отказали некие тормоза. «В конце концов, никаких военных и государственных тайн он не выдавал. Дело в том, что та Ольга — ваша близкая родственница. Или не столь уж близкая. Совершенно не помню, как такая степень родства именуется. У вашего прадедушки был двоюродный брат. Не знаю, что вы о нем слышали, но у вас в кабинете висит старая фотография, где они сняты вдвоем. У двоюродного брата, в конце концов, родилась правнучка. Вот и разгадка шарад. Конечно, не у него родилась. Мужчины ж не рожают». «Черт, как же сказать». Он замолчал, окончательно запутавшись в той чуши, которую начал нести. «Вяземский?» Прямо-таки выдохнула Ольга, округлив глаза. «У отца дома висит родословное древо. Значит, большевики его не расстреляли?» «Везучий был человек», — сказал Мазур с вымученной улыбкой. «Его даже в 37-м не расстреляли, а выпустили. Умер адмиралом советским, понятное дело». Она протянула что-то на испанском. «Что?» — не понял Мазур. «Ох, простите». Ольга чуточку смутилась. «Ученый, выражаясь, соответствует русской реплике: ничего себе. Смысл такой, слова другие, не вполне приличные. Ничего себе. У нас в семье считалось, что ту ветвь целиком вырезали красные. Я знала, конечно, что и у красных служило немало царских офицеров, но вот уж не думала». «Как две капли воды?» Он молча кивнул. «Бог ты мой, что вы должны чувствовать? Вот этого не надо!» Чуть не крикнул он. «Только не надо меня жалеть!» «Я не собираюсь, успокойтесь», — заверила Ольга. «После того, как я видела вас в деле, там, в поезде...» «Ничего себе объект для девичьей жалости! Русский Рэмбо!» «Вы в самом деле на меня не сердитесь? Я же и подозревать не могла. И тоже Ольга? А что с ней случилось?» «Несчастный случай», — сказал Мазур, уже справившись с собой. «Не будем об этом, хорошо?» «Я понимаю», — покладисто согласилась Ольга. «И многие ее родственники живы». «Их у вас в России немало», — вымученно усмехнулся Мазур. «Если вдруг вздумаете...» Он резко поднял голову, услышав басистый вскрик корабельного ревуна, и тут же понял, на его счастье подвернулся удобный повод прервать мучительный для него разговор. Небольшой сторожевой корабль серо-стального цвета, низкий, хищно вытянутый, шел встречным курсом. Вновь мощно мяукнул ревун, генераль ощутимо замедлял ход, сторожевик, разворачиваясь левым бортом, целеустремленно приближался. Наметанным взглядом Мазур тут же его классифицировал, почти автоматически, бездумно. Аргентинской постройки, несомненно, класс «Дротик», оснащен двумя водометными двигателями, значит, идеально подходит для речного мелководья. Автоматическая пушка на баке, крупнокалиберные пулеметы на крыше рубки, а вот станковый гранатомет типа нашего «Пламени», конечно же, в список штатного вооружения не входил. Его должны были поставить потом. Ну да, из такого удобно шпарить по лесу, где затаились партизан. У левого борта уже стояли, расставив ноги, наведя короткие автоматы, полдюжины фигур в пятнистом. Расстояние между кораблями сократилось до нескольких метров. Мазур рассмотрел на рукавах знакомые понаслышке нашивки черные круги с алой мордой ягуара. «Тигрерос», ясное дело, знаменитый антипартизанский спецназ. Кацуба говорил, по-испански «тигрера» означает как раз «ягуара». Корабли соприкоснулись бортами. Гроздь кранцев вдоль скошенного бока сторожевика смягчила удар. Оба юных солдатика уже вытянулись в струнку, держа винтовки, как это полагалось при здешней команде, на караул. Спецназовцы один за другим попрыгали на палубу, прошли мимо салабонов, как мимо пустого места, проворно разбежались, занимая позиции согласно некой диспозиции. Мазур самую чуточку забеспокоился, как-никак он был, строго говоря, самым натуральным шпионом. Мало ли что могло вскрыться в столице. «Ага. Удобный случай вас познакомить», — сказала Ольга. «Видите их капитана? Про него я вам как-то и говорила. Большой поклонник Сталина». «А уж мачо!» В самом деле офицер, прыгнувший на борт О'Хиггинса, последним являл собою образец классического супермена-мачо. Добрых 1,90 м, прямой, как штык-нож, 30 лет, безукоризненно выбрит, густые черные усы подстрижены безукоризненно, поступь тверда, взгляд властен, и даже при мимолетном анализе ясно, что он содержит в себе набор соответствующих истин. «Если вы меня не знаете, вы меня еще узнаете. Бей своих, чтобы чужие боялись. Я вас выведу в чистое поле, поставлю у стенки и пущу пулю в лоб». Сплошь и рядом такие парни весьма даже не глупы, так что следует срочно взять себя в руки. Сверху было хорошо видно, как двое солдат сквозь калиточки в высокой решетке ловко и быстро проникают на кормовую палубу. Там мгновенно настала тревожная тишина, только российские бедолаги что-то еще горланили. Но вот и они заткнулись, угадав по лицам окружающих аборигенов, что пора прикусить язычок. Похоже, рослые, хваткие и уверенные в себе зольдатики не искали кого-то конкретного. Проверяли наугад, держась по уставному сторожка, страхуя друг друга, чуть ли не выбродили меж притихшими пассажирами, время от времени выхватывая взглядом то ли подозрительного, то ли просто невезучего, что-то коротко командовали, у одних проверяли документы, других всего лишь охлопывали. На опытный глаз Мазура разворачивалось стандартное профилактическое действо под девизом «Слышь, карась, щука не дремлет». Не без злорадства он отметил, что незамедлительно появившийся капитан малость подрастерял вальяжность, в тварь дрожащую не превратился, но некоторую резвость в движениях определенно приобрел. Быстренько подошел, шустренько протянул пачку каких-то бумаг, держась, словно струхнувший автолюбитель перед загадочно молчащим автоинспектором. Офицер бегло пролистал иные из бумаг, а иные вернул, так в них и не заглянув. Благосклонно кивнул, что-то спросил. В паре метров от них обнаружился Кацуба, взиравший на происходящее, как и надлежит защищенному броней неприкосновенности дипломату, с любопытством, с линцой, с легонькой досадой на задержку. Вряд ли эти двое знали, что Кацуба превосходно понимает по-испански. Подполковник не то чтобы это скрывал, просто в людных местах предпочитал не светиться без особой на то необходимости. Вот и сейчас Мазур расслышал он в ответ на заданный по-испански вопрос офицера, ответил по-английски, мол, дипломат высшей юрисдикции не подлежу и так далее и тому подобное. Кацуба полез было во внутренний карман за паспортом, но офицер небрежно махнул рукой, перекинулся парой слов с капитаном и направился к белоснежной лесенке, ведущей на верхнюю палубу. Вскоре они с Мазуром оказались лицом к лицу. Мазур постарался напустить на себя столь же небрежно скучающий вид. Офицер раскланялся с Ольгой, поцеловал ее протянутую руку. Мазур невольно отметил, что та Ольга не могла похвастать подобной светской грацией, отточенной до автоматизма в семье богатеньких асиендадо. Разразился длиннющей фразой на испанском, судя по реакции Ольги, содержавшей пространный и галантный комплимент. Словно впервые обнаружив поблизости от себя третье лицо, повернулся к Мазуру, поднес пальцы к длинному козырьку пятнистого кепи. «Капитан Эчеверриа, честь имею!» Его английский был безукоризненным. На отвороте маскировочной куртки Мазур рассмотрел значок «Профиль Сталина из белого металла». Однако гораздо важнее было другое. Военные люди знают, какое множество оттенков, нюансов, потаенного смысла и подтекста может таить в себе столь скучная и незамысловатая, на взгляд статского, процедура, как отдание чести. В разных концах света честь, ясное дело, отдают по-разному, на свой манер, но суть оттенков и подтекстов меняется мало. Капитан козырнул Мазуру так, словно брезгливо отмахивался. И вряд ли это получилось случайно. А посему Мазур ограничился легким наклонением головы скупой пародией на былой короткий поклон господ офицеров российской императорской армии. Они смотрели друг другу в глаза с веселой злостью, порой, как и взаимная любовь, электрической искрой между двумя незнакомыми проскакивает взаимная неприязнь. Мазур откровенно прокачивал его взглядом, прикидывая, каков этот супермен будет в рукопашной. Судя по взгляду капитана, он занимался тем же самым. Когда пауза стала неприлично долгой, капитан первым разрядил неловкость. «Желаю господам-дипломатам спокойного пути и сногсшибательных научных открытий. Честь имею». Козырнул с той же брезгливой небрежностью, раскланялся с Ольгой все так же галантно, повернулся и неторопливо спустился по лесенке, звонко печатая шаг. Не останавливаясь, два раза свистнул в короткий никелированный свисток, его солдаты мгновенно потеряли всякий интерес к проверяемым, заторопились на сторожевик. Не прошло и минуты, как серо-стальной кораблик отвалил от борта Хиггинса, врубил оба водомета на полный ход и умчался, вздымая пенный бурун. Мазур, обуреваемый дурацкой ревностью, он-то какое право имел ревновать эту? Покосился на Ольгу. Нет, на близкого мужчину женщина должна смотреть совершенно иначе. «Потрясающий мужчина, правда?» — спросила Ольга с ноткой иронии. Два раза просил моей руки, да будет вам известно. А вы? Я, увы, слишком юна и неискушенна, сеньор коммодор. Рано мне думать о замужестве, и притом мы с ним на очень многое смотрим по-разному. А это чревато будущими трениями, вы не находите? Протянула она голосом невыносимо светской дамы, явно развлекаясь. «Зато я ему чем-то моментально не понравился», — сказал Мазур. «Глупости. Не в вас дело. Вы ему антипатичны не сам по себе, а как человек, олицетворяющий бесславно рухнувшую империю. Эчеверриа презирает рухнувшие империи, только и всего». Мазару показалось, что он ослеп. Но это всего-навсего зашло солнце. Ночная темнота в этих широтах настигала мгновенно. Только что было светло, но вдруг, словно повернули выключатель, обрушивался мрак. Несколькими секундами позже корабль озарился электрическим светом. Чистую половину залило яркое сияние. Над плебейской зажглась лишь гирлянда тусклых лампочек на шнуре, протянутом от надстроек к корме. Только ходовая рубка, как ей положено, оставалась темной. На ее плоской крыше вспыхнул прожектор. В луче, упершемся в берег по левому борту, то и дело загорались алым глаза кайманов. Резче и сильнее запахло какими-то цветами. Химия, конечно. Настоящие цветы пахнут мягче. Это в усиленном темпе заработали распылители, отгонявшие насекомых невесомыми облачками какой-то дрянь. Даже мутно-коричневая вода в электрическом свете стала выглядеть загадочно, словно они плыли по марсианской реке. «Еще пальнут с берега», — сказал Мазур, глядя на лохматые ветви, проплывавшие на самой границе света и тени. «Глупости», — уверенно сказала Ольга. «Понадобилось бы совершенно невероятное стечение обстоятельств, чтобы столкнуться с герильеро». «За пароходом по берегу не очень-то угонишься». Мазур промолчал и вспомнил о красной ленте, очень, может быть, вовсе не привидевшейся тому чудаку. Коснулся локтем кобуры под легким пиджаком. Там пребывал в полной боевой готовности бразильский «Таурус» 82-й модели. В противоположность здешним любителям многозарядных пистолетов, Мазур предпочитал револьверы, меньше патронов, зато надежнее, ни перекоса, ни лишних хлопот, связанных с осечкой. «И, насколько я понимаю, вы с ней были в довольно близких отношениях?» — спросила вдруг Ольга. «Она была моей женой. Выходит, мы с вами дальние родственники. По здешним меркам это многое означает». Мазур затаил дыхание, потом решился. «Не скажу, что мне нравится быть вашим родственником». Ольга тихонько фыркнула, без сомнения правильно уловив незамысловатый подтекст. «Да, а вы не боитесь, что Эчеверриа вызовет вас на дуэль? Он способен? Не станете же дипломатическим иммунитетом прикрываться? Унизительно для истинного кабальера». «Вообще, коммодор, вы меня, говоря простонародно, ошарашили. Ситуация такова, что и не подберешь сразу слов. У меня, оказывается, была дальняя родственница, вдобавок точная копия, вдобавок ваша жена». «Вам трудно?» «Нелегко», — буркнул он. За спиной у них деликатно раскашлялись. Мазур обернулся без особого раздражения. Кацуба, ухитрившийся подкрасться, бесшумно спросил. «Я вам не помешал, надеюсь?» «Сеньор и сеньорита, у меня есть две новости. Первая приятная, вторая, ну, если и не неприятная, то определенно загадочная. Какую последовательность предпочтете?» «Давайте сначала приятную», — тут же ответила Ольга. «Наша юная парочка, милые гринго, решили устроить нечто вроде бала. С учетом скромных возможностей нашего лайнера, понятно. Капитан не против, даже наоборот. Удивился, почему до этого раньше никто не додумался. У него в каждом рейсе, рано или поздно, кто-нибудь от скуки наталкивается на избитую мысль устроить бал, выпить и поплясать. Там у него припасены какие-то аксессуары, стюарды уже суетятся. Что думаете? Давно пора, сказала Ольга. Пусть и убогое, но развлечение. А что там у вас загадочного? Кацуба оглянулся на темную ходовую рубку, внутри сквозь стеклянную стену четко просматривался напряженный силуэт рулевого, понизил голос и перешел на русский. Я перед капитаном не афишировал знания испанского. Мелкие хитрости дипломатов, сеньорита. Так вот, при досмотре стал свидетелем прелюбопытнейшего разговора. До сих пор теряюсь в догадках. Предъявив тому бравому офицеру судовую роль, и, как это, коносаменты? Коносаменты, кивнул Мазур. Документы на груз, сухопутно изъясняясь. Так вот, на вопрос о характере груза наш бородач, не моргнув глазом, заявил, у него в трюме нет ничего особо интересного. 200 бочонков вина для баралочи, а кроме этого, полдюжины каких-то заколоченных ящиков, о содержании коих он не имеет никакого понятия, поскольку они принадлежат сеньорам русским дипломатам, что подтверждается соответствующими надписями. Офицер послал солдата кинуть беглый взгляд на груз в трюме. Этим дело и кончилось. Мазур подобрался. В трюме не было ничего, принадлежащего им с Кацубой. Кое-что они прихватили из столицы, конечно. Ту часть снаряжения, что не особенно оттягивало бы плечи. В конце концов, как признал Франсуа, чуточку подозрительно было бы выехать из столицы вообще с пустыми руками. Вот и пришлось кое-что купить. Пара самозарядных винтовок, пара помповушек, гамаки и накомарники, всякая мелочевка вроде биноклей, компаса, аптечек и аварийного запаса. Все это умело упакованное заняло две объемистых спортивных сумки, пребывавших в их каютах, и ничего другого. «Вы с Лопесом случайно никаких ящиков не прихватили?» — обернулся Кацуба к Ольге. «А зачем?» — пожала она плечами. «У нас только сумки, одежда, гамаки, разные мелочи. Сумки в каютах. И потом, с какой бы это стати, будь у нас некие ящики, мне или Лопесу, писать на них, что они принадлежат русским дипломатам? Лопес — полицейский, а я — ответственный сотрудник министерства. Чему нам заниматься мелким мошенничеством? Кстати, по нашим законам дело подсудное, можно нарваться на серьезные неприятности». «Я, собственно, вас ни в чем таком и не подозревал», — сказал Кацуба. «Но загадочка, согласитесь, пованивает. У вас будут какие-нибудь версии?» Ольга старательно углубилась в раздумье, длившееся совсем недолго. «Не стоит ломать голову. Все, по-моему, просто и примитивно. Банальная контрабанда. Баралочча в 100 километрах от восточной границы. Там процветает контрабанда испокон веку. Так, по-моему, говорится. О подобных случаях я наслышана. Капитаны частенько выкидывают такие номера, поддельные документы, фальшивая маркировка, символы освобожденных от досмотра или не вызывающих подозрений служб и учреждений. С фальшивыми грузами, якобы принадлежащими нашему министерству, полиция уже сталкивалась. Один весельчак, обнаглев, пометил ящики реквизитами ДНГ. Никто и близко не подходил, но на его беду на причале оказался сотрудник ДНГ. Моментально заметил неточности в маркировке. Весельчак давно уже похохатывает на каторге. «И что прикажете делать?» — спросил Кацуба. «Неприятная ситуация, знаете ли». «По-моему, ничего и не следует делать», — подумав, сказала она. «Можно позвать Лопеса, он заставит вскрыть ящики, а дальше? Все равно ближайшая гражданская, военная, полицейская и прочая власть только в Баралочче. До того лишь мелкие фермы и индейские деревеньки. Завтра утром позвоню в Баралочче. У меня ноутбук снабжен и спутниковым телефоном, и на причале нас уже будут ждать. Сходу возьмут капитана за роскошную бороду». Как вам план?» «По-моему, ничего лучше и не придумать», — согласился Кацуба. «Только когда пойдем веселиться, не забудьте, что по-испански я ни словечка не понимаю. Наши попутчики по поезду голову могу прозакладывать, именно так и думают. Я перед ними не светился». «Вы прямо-таки шпион», — беззаботно улыбнулась Ольга, ничуть не подозревая, какие мысли после такой реплики обуревают двух друзей. «Скажете тоже», — вздохнул Кацуба. «Шпион должен быть высок и обаятелен, с уверенным взглядом, манерами соблазнителя, когда речь идет о женщинах». «Иными словами, вы рисуете портрет коммодора?» Она, развеселившись, кивнула на Мазура. «А что, он уже пробовал вас соблазнять?» «Ну что вы, коммодор, воплощение благонравия!» «Пойдемте, господа, мне и в самом деле нравится идея насчет бала. Нужно переодеться». «А с загадочным грузом разберемся в баралоче». Она первая направилась к трапу. Мазур, спускавшийся замыкающим, зацепился рукавом пиджака за железную решетку, ограждавшую кормовую палубу. Ольга с Кацубой уже скрылись внутри. Чертыхнувшись, он повернулся к чуточку приржавевшей мелкоячеистой сетке и обнаружил, что решетка здесь ни при чем. Этот человек, стоявший к ней вплотную, просунул пальцы в ячейки и цепко ухватил Мазура за кончик рукава. «Сеньор!» — вопросительно произнес Мазур, слегка дернув рукав. Тот, он был пониже Мазура ростом, гораздо субтильнее и, на первый взгляд, никакой угрозы не представлял, покладисто выпустил рукав, беспокойно пошевелился и вдруг сказал: «Es bonito el día, señor, verdad?» Примечание. «Чудесная погода сегодня, сеньор, не правда ли?» Мазур его понял. Эту фразу он слышал частенько и успел к ней привыкнуть. «Си бонито», — ответил он, вполне возможно, безбожным образом греша против испанской грамматики. Человечек обрадованно зашевелился, передвинулся левее, где было посветлей. Мазур определенно опознал в нем коротышку из поезда, уверявшего сержанта, будто видел пресловутую красную ленту. В лихорадочном темпе, перетряхнув скудные словарные запасы, Мазур все же родил подходящий к случаю вопрос: «Este que pasa?» Примечание. Примерный смысл: «Стало быть, что творится?» И словно прорвало засорившийся кран. Коротышка, то и дело опасливо оглядываясь, ежась, шепотом затараторил обеими руками, изображая выразительные для него самого, но совершенно непонятные Мазуру жесты. Мазур отчаялся выловить в этом потоке слов хоть что-то понятное. «Эсперес! Эсперен!» — сказал он в совершеннейшем отчаянии. Человек сразу, видно, старался. Примечание. «Эсперес, эсперен, подождите!» «Non habla españoles». Примечание. «Не говорю по-испански». «Do you speak English, señor?» Сеньор, в свою очередь, замотал головой. «Non habla chinglese». Примечание. «Не говорю по-английски». «Тьфу ты, в сердцах», — сказал Мазур по-русски. «Что же делать-то?» «Помедленнее. Как же это будет, твою мать?» Собеседник и сам видел, что имеет место диалог двух глухих. Потоптавшись, он заговорил медленнее, внятно растягивая слова, и на сей раз кое-что стало вырисовываться. Человечек произнес «знакомая полиция» и «депто де националь гвардия», но при этом недвусмысленно тыкал пальцем в Мазура, явно подозревая его в прямой причастности то ли к одной из помянутых контор, то ли к обеим вместе. «Нон», — сказал Мазур, старательно жестикуляцией, решительно отметая столь лестные предположения. «Нон, полисио дипломатико». Человечек обеими руками изобразил на физиономии нечто очень похожее на густые усы, тыкал пальцем вдаль, уж не на лопасы ли намекает. колотя себя в грудь, несколько раз повторил «Копре! Копре!» и вновь затараторил непонятное. Отчаявшись его понять, Мазур поднял руку. «Дзаст минут! Уно момента! Уно момента!» — повторил он обрадованно, вспомнив, что здесь это словосочетание не строчка из юморной песенки, а вполне осмысленная фраза. «Уно момента, сеньор! Стойте здесь! Здесь!» Он потыкал пальцем в палубу и решительно направился внутрь. В обеденном зале вяло перемещались оба стюарда, натягивая по углам гирлянды цветов. Судя по кислотным оттенкам и полному отсутствию запаха, искусственные. Стулья расставлены по углам. На длинном столе уже оформлен этакий фуршет с дюжину бутылок, скудная закуска в виде орешков, чипсов, конфеток. Оживленный помощник капитана возился с большим черным магнитофоном, а Лопес, заложив руки за спину, наблюдал за ним с ленивой бдительностью, словно подозревал, что это не магнитофон, а бомба. Больше никого в зале пока что не было. Мазур проворно оттащил сержанта к двери. «Лопес, что такое копра?» «Как вам объяснить, сеньор?» — невозмутимо сказал сержант. «Это такой полицейский информатор. Платный. А в чем дело?» «Там стоит этот чудак, что говорил вам в поезде насчет ленты. Называет себя Копра и что-то пытается мне растолковать, но я ничего не понимаю». «Ну, давайте посмотрим», — протянул Лопес тем же мимолетным жестом, что давеча Мазур, коснувшись кобуры под полой белого пиджака. Они вышли на палубу, приблизились к решетке. «Где?» «Я только что стоял вот здесь», — растерянно сказал Мазур. «Буквально только что». Посмотрел сквозь решетку на тускло освещенную палубу. Там давно уже приутих гомон. Улеглась дневная суета, но все еще слышались и разговоры, и гитарный перебор, и пьяная перебранка, как на испанском, так и на русском. «Поищем», — предложил Мазур, положив ладонь на решетку. «Тут не заперто». «А стоит ли, сеньор?» — протянул Лопес. «Чудак какой-то. Смылся. Может, он и вправду копра, а может, дурачится. Похоже, ему очень не хотелось бродить в потемках среди третьего сословия в поисках неизвестно чего. Мазур, впрочем, тоже. А может, его, пока я ходил...» Мазур покосился на мутную коричневую воду за бортом, чуточку взбаламученную волной от форштевня. «Вздор», — решительно сказал Лопес. «Прирезать человека незаметно в таких условиях не так уж трудно, а вот выкинуть его незаметно за борт ни за что не удастся. Смотрите, там все держатся абсолютно спокойно. Не могут же они все быть в сговоре. Пойдемте, сеньор коммодор, завтра я его найду и поговорю. Да и этими загадочными ящиками стоит заняться. Сеньорита Каррес мне уже рассказала. И все же... Мне показалось, он настроен очень серьезно. Но вы ведь не поняли ни слова. Увы, пожал плечами Мазур. Депто де националь гвардия, полисио. А что такое копре, узнал от вас. Ну хорошо, подождем. Терпеливо вздохнул Лопес. Они постояли у решетки, выкурили по сигарете, но загадочный собеседник Мазура больше не объявился. А на палубе царил прежний покой, нарушаемый разве что пьяным гомоном. В обеденном зале громко заиграла музыка. «Пойдемте, сеньор», — предложил Лопес с ноткой нетерпения. Мазур видел его насквозь. Когда еще скромному сержанту придется повеселиться на равных в компании, где хватает самых настоящих господ и дам из общества? Все уже собрались, и кошачий Фред, державшийся с уверенностью истинного янки, и пожилой пехотный подполковник, державшийся, наоборот, крайне чопорно, представляясь Мазуру, он назвал длиннющую компонентов из пяти фамилию патентованного идальго, и инженер с нефтепромыслов с женой, и сеньор Мюнхгаузен, и желчного вида пожилой негациант с супругой и молодой разбитной негациант с девушкой, которую он именовал племянницей, чему многие в глубине души явно не верили, и еще с полдюжины ненадолго сведенных судьбой пассажиров О'Хиггинса. Ничего удивительного не было в том, что помощник явился первым и вновь увивался вокруг Ольги, но и капитан, вот чудо, почтил своим присутствием плавучую вечеринку. Мало того, первый после Бога изо всех сил старался выглядеть не олимпийским небожителем, а радушным хозяином, исполненным самой теплой симпатией к гостям. Не было ни особо искрометного веселья, ни натянутости. Просто-напросто маявшиеся дорожной скукой путешественники искренне пытались развеяться, насколько позволял скудный ассортимент развлечений. Из каковых имелись лишь вино, танцы и болтовня. Но все, в конце концов, относительно. Так что полезно вспомнить пословицу о дареном коне. Случилось, правда, то, что частенько случается и в самых светских компаниях, и в компаниях попроще – безмолвный дамский поединок. Белозубая Мэгги, девица, надо признать, смазливая, явно решила сыграть почетную роль королевы бала, придя в алом платье, невероятно вычурном, украшенном всевозможными причиндалами, точное название которых вряд ли знал хоть кто-то, один из присутствующих лиц мужского пола, и мазур в том числе. Сложная конструкция из модного журнала, похоже, стоившая приличных денег. Какое-то время она и впрямь королевствовала, пока не явилась Ольга в довольно простом синем платье, правда, со своими немаленькими бриллиантами в ушах и на шее. Королева мгновенно потускнела. Дело тут было не в особой пристрастности мазура. Просто-напросто против стандартной штатовской девочки, усредненно красивой, сытой и опрятной, вдруг начала играть порода. Все в зале это чувствовали. Господа русские дворяне с кости и крови, в эмиграции отнюдь не бедствовавшие, ненароком слив родословные с потомками гордых кастильцев, привыкших быть царями и богами в своих необозримых осиендах, произвели на свет достойного потомка. Ольге ничего не приходилось играть, в отличие от соперницы. За ней с раннего детства стояли гербы, родословные древа, фамильный гонор, а самое главное — богатство, без которого даже отпрыски королей быстренько превращаются в обычных клерков с соответствующими манерами и стилем общения. Мэгги проиграла мгновенно, что, конечно же, понимала. О ней вовсе не забыли, получала свою долю комплиментов, приглашений на танец и откровенных взглядов, но королевой теперь была другая, не прилагавшая к тому особых усилий, словно бы даже не подозревавшая о немой битве. И бедная Мэгги не всегда искрывала внутреннее кипение. Вот только мазуру эта мгновенная смена царственной особы на несуществующем здешнем троне не принесла никаких реальных выгод, если не считать потаенной гордости за дальнюю, как ни крути, родственницу. Как-то так все время выходило, что ему, несмотря на все маневры, не удавалось оказаться рядом с Ольгой или хотя бы один единственный раз пригласить на танец. Его постоянно оттирали, разумеется, с соблюдением всех мыслимых светских приличий. То капитан завладевал ее вниманием, то помощник уводил танцевать, то сеньор-подполковник вспоминал об общих знакомых из столичного высшего общества, втягивая Ольгу в пустейший, на взгляд мазура, разговор. Сплошное перечисление фамилий, поместий, вопиющих мезальянсов, удачных браков и балов в президентском дворце. Даже сухой, как вобла, негациант оживился и увлекся настолько, что получил от столь же костистой супруги быстрый выговор украдкой. Осознав тщету своих усилий и сообразив, что еще немного, и его потуги выйдут на свет Божий, откроются публике и предстанут смешной суетой влюбленного недоросля, мазур нашел в себе силы отказаться от безнадежного предприятия, протанцевал с женой инженера, особой молодой и, в общем, приятной, светски побеседовал с сеньорой Костистой, томно обмиравшей от того, что она с бокалом шампанского в руке общается с самым настоящим дипломатом. Рассказал кошачьему Фреду, старательно переведенный в уме на английский, анекдот о марсианине в автобусе, после чего с чувством исполненного долга занял позицию у стола, где еще оставалось изрядно шампанского, и, по заверению капитана, запасы можно было в любой момент пополнить. Рядом столь же решительно бросили якорь Фред, прикипевший к одной из двух бутылок виски, выглядевших среди шампанского парочкой «Вагабундос», невесть как затесавшихся в приличное общество, и сеньор Мюнхгаузен, который ничуть не рвался танцевать и ухаживать за дамами, зато был не дурак выпить, а, оросив спиртным душу, начинал плести свои бесконечные байки. Примечание. Вагабундос — бродяги. Вот и сейчас, бодро опустошив пару немаленьких фужеров, он пустился повествовать Мазуру с Фредом, как однажды собственными глазами видел на реке Оакалери безмятежно плывущую 20-метровую анаконду. Мазур дипломатично помалкивал, Фред откровенно похохатывал, а потом в отместку рассказал про первых голландских колонистов на будущем Манхэттене, которые, чтобы избавиться от лишних ртов, лютыми зимами по особенной, только им ведомой методике, месяца на три замораживали своих бабушек, дедушек и прочих бесполезных едоков, а весной возвращали к жизни. «Абсурд!» — выкатил глаза Мюнхгаузен. «А почему?» — невозмутимо вопросил Фред. «Ты, парень, укороти свою анаконду, тогда я, глядишь, насчет голландских бабушек немного подисправлю. Квит на квит, а?» Обиженный Мюнхгаузен надулся, полностью переключив внимание на шампанское. Фред подтолкнул локтем Мазура и тихонько посоветовал со своей обычной простотой. «Полковник, ты чего киснешь? Ты ее поведи гулять по палубе, а я этому петуху, если надо, ряжку почищу. Луна там, звезды и прочие кайманы. Вы с ней одного поля ягода, не то что я, кошачий антиквар». Мазур взглянул на Ольгу, танцевавшую в объятиях пыжившегося от законной гордости помощника. Тьфу ты, даже этот корабейник из Коннектикута заметил. «Девочкам нужна романтика, как в Голливуде», — продолжал простяга Фред. «Типа того. Я, мол, стою на мостике крейсера, гляжу на звезды, а на сердце так одиноко, без чистой любви. Да что, я не знаю, как моряки умеют. У меня кореш-моряк всех баб штабелями укладывал. Так он на авианосце какой-то мелкий хрен пониже боцмана, а ты целый полковник. Нет, точно, давай, я его отсеку, а ты веди девочку гулять. От нее ж умом можно рехнуться». Мазура подмывало воспользоваться советом и принять посильную помощь неожиданного союзника. Не успел. Помощник проворно сменил кассету, грянуло что-то томное в ритме танго, и Мазура ухватила за руку решительно настроенная Мэгги. «Пойдемте, полковник. Вы словно и не моряк, честное слово. На женщин смотрите, как на фонарные столбы. Вас и заподозрить могут в чем-нибудь другом, хотя я и не знала ни одного морячка, который был бы голубым». «А вдруг?» — сказал Мазур, положив руки ей на талию. «В конце концов, у вас в Штатах голубые нынче уважаемое меньшинство. Скоро смотришь, и в большинство превратится». «Надеюсь, обойдется», — отрезала Мэгги, прижимаясь к нему. «Если наш милашка Билли вваливает девочке за щеку прямо в Белом доме, Америка еще на традиционный секс не наплевала». «Я вас шокирую, полковник?» «Ну что», — сказал Мазур, колыхаясь в ритме, — «приятно видеть сторонницу традиционных ценностей». «Ну, от этого уже лучше», — сказала подвыпившая Мэгги, закинула ему на шею обнаженную руку и прижалась так, что все недомолвки начинали улетучиваться. «И не пяльтесь вы на эту белокурую светскую стервочку. Все равно не обломится. Такие, прежде чем пустить мужчину в постель, проверят родословную под микроскопом. У нас в Штатах таких холеных сучек тоже хватает. Насмотрелась и в школе, и в колледже». В ее голосе звучала нешуточная обида. «Только все они, если копнуть в душе, последние шлюхи». Этот клинч все меньше напоминал танец. Мэгги прильнула к нему так, что Мазур едва мог изображать медленную пародию на танго. Оба раскачивались под стон Битлов. «Ты никогда не узнаешь, как сильно я люблю тебя. Ты никогда не узнаешь, как ты нужна мне. Послушай, хочешь, открою тебе тайну. Обещаешь никому не рассказывать?» В сторону Ольги неловко было смотреть. Мазур осторожненько попытался чуточку отклеить от себя затянутое в тесное платье горячее тело. Не получилось. «Выведи меня на свежий воздух», — шепнула на ухо Мэгги. «Я, кажется, надралась. Нужно проветриться». «Не так уж и надралась. Выведи. А то шампанское на голову вылью. Будет скандал». Плюнув мысленно, Мазур потащился к выходу. Клятая девка повисла на руке, прижималась как к личной собственности. Едва оказались в коридоре и свернули за поворот, остановилась, ловко прижала Мазура к стене и без лишних разговоров забрала его губы в рот, правой рукой шаря пониже ватерлинии предельно недвусмысленно. Он деликатненько высвобождался, когда Мэгги попыталась встать перед ним на колени, дураку понятно для чего, улучил момент и переместился правее по стеночке. Она осталась на ногах, раздраженно спросила: «Ты что выделываешься? Не хочешь здесь? Пошли ко мне». «А Дик? Дик и не пискнет, будь уверен. У нас свободные отношения свободных людей. Усек?» «Это ты так говоришь», — сказал Мазур. «А он может об этом и не знать. Выскочит с пистолетом, получится жуткий скандал. Я, как-никак, дипломат, должен думать о репутации». «Брось, все так и обстоит. Пошли». Припомнив кое-что из классики, он громко произнес: «Ваши ковры прекрасны, но мне пора». «Какие ковры? Какие еще в жопу ковры?» Она подбоченилась, так ничего и не понимая, но догадавшись уже, что ее прелестями решительно пренебрегают. «Ага, западаешь на эту сраную аристократку. Все равно ничего не получится. Такие ложатся или под активных лесби, или под каких-нибудь маркизов с наколотым на хрене родовым гербом». «Хватит», — сказал Мазур уже серьезно. «Давай разойдемся по-хорошему, дорогая». «Ах ты, дипломат траханый!» Она бросилась, растопырив коготки и всерьез собираясь на совесть пройтись ими по Мазуровой физиономии. Мазур, коему услуги такой, с позволения сказать, визажистки были ни к чему, вовремя поймал ее за запястье и немного попридержал, увернувшись от удара коленкой в пах. Девочка была не из слабых. Еще какое-то время трепыхалась, пытаясь его достать, но потом смирилась, не столь уж была и пьяна, зло бросила: «Пусти, тварь». «Отпущу», — сказал Мазур. «Но, честное слово, если опять начнешь дрыгаться, успокою без оглядки на пол». «У вас в Штатах, насколько я знаю, феминистки в голос вопят, что к женщине буквально во всем нужно относиться как к мужчине, не делая сексистских различий. Считай, что их идеи меня достали до самого сердца. Проникся и принял. Усекла?» «Пусти», — угрюмо попросила она. «Черт с тобой, импотент, буржуазная свинья». Разжав пальцы, Мазур изготовился, чтобы при необходимости выполнить обещанное. Мэгги, однако, отступила, пытаясь испепелить его взглядом. «Попомнишь еще, скотина». Поправила сползшую бретельку и удалилась в сторону бального зала походкой, которая ей наверняка казалась исполненной презрения. Осмотрев себя и обнаружив, что ширинка в результате женских усилий расстегнута донизу, Мазур привел себя в нормальный вид, пожал плечами и пробормотал под нос одну из любимых литературных фраз: Таков печальный итог. В зале продолжалось веселье. Поразмыслив, он потащился на верхнюю палубу и долго торчал там, не мучаясь никакими особенными терзаниями, бездумно глядя, как порой в луче прожектора вспыхивают алыми, рдеющими угольками глаза кайманов. «Смело идут речники», — констатировал он. «То ли прекрасно знают здешний фарватер, то ли аппаратура в рубке стоит отличная. С надежным эхолотом можно так лихо переть в лютом мраке». Когда во рту стало горчить от сигарет, направился вниз к себе в каюту. Лечь и выспаться без задних ног, благо время позднее, и пошло оно все к черту. За поворотом коридора нос к носу столкнулся с Ольгой, уже взявшейся за вычурную ручку двери своей каюты. Никого, кроме них, в коридоре не было. Вновь напомнила о себе все прежнее, и Мазур остановился возле нее, застыл классическим соляным столпом. «Интересно, что у вас произошло?» Ольга уставилась на него, лукаво, чуть хмельно. Милая Мэгги влетела в зал с таким видом, словно ее изнасиловал Кинг-Конг, или наоборот, отказался насиловать, как не предлагали. «Имело место как раз второе», — угрюмо сообщил Мазур. «Ну, примерно так я и подумала. Интересно, а почему вы проявили столь несвойственную военному моряку нерешительность?» Прищурилась она с хмельным кокетливым лукавством. «Красиво, сексуально, была готова». «Не нужна она мне», — сказал Мазур. И, придвинувшись вплотную, неожиданно для себя бухнул. «Я не могу без тебя». Подняв брови, Ольга смотрела на него снизу вверх серьезно и чуть беспомощно, прикусив нижнюю губу. Еще один знакомый по прежней жизни жест. «Послушай», — сказала она тихо, — «я не монашка и не ледышка. Могу тебя впустить, если только ты точно знаешь, чего от меня хочешь. А ты знаешь? По-моему, нет. Я ведь не она. И мне вовсе не хочется, чтобы с помощью моего тела кто-то всего-навсего воскрешал милые сердцу воспоминания. Я же буду чем-то вроде резиновой куклы, сделанной по особому заказу». «Да, конечно», — смятенно сказал Мазур, пылая от стыда. «Прости, сам не знаю. Прощать тут не за что», — сказала Ольга все так же тихо. «Ты только, пожалуйста, не забывай, что я — это я». «Спокойной ночи, господин Каперанг». Она привстала на цыпочки, коснулась губами его щеки и в 2 секунды исчезла за дверью. Мазур поплелся прочь. Ноги сами привели в бальный зал. Там уже наполовину поубавилось веселившихся. Мэгги танцевала с помощником. Фредди и Мюнхгаузен по-прежнему торчали у стола. «Эй! А мы тут как раз спорим, полковник!» — обрадованно повернулся к нему Фредди. «Этот чудак не верит, что русские пьют виски стаканами. А я ему доказываю, пьют. Столько народу это видело. Скажите веское слово, а? Я с ним на 50 баксов стукнулся. Вы ж полковник, дипломат. Вашему авторитетному слову он поверит?» Мазур молча взял бутылку «Джимбим», выбрал чистый фужер граммов на 150, набулькал до краев. Он не играл, а шарашить себя алкоголем хотелось до того, что скулы сводил. Чуть отстранившись, чтобы не капнуть на белые брюки, примерился и ахнул одним глотком. И не дождался привычного ожога, огненного комка, прокатившегося бы по пищеводу. Принюхался. Нет. Чистые виски, без дураков. Сеньор Мюнхгаузен таращился на него, выкатив глаза и раскрыв рот. Усмехнувшись, Мазур указательным пальцем подвинул его челюсть на место, деликатненько, чтобы, не дай бог, не прикусил язык, налил себе еще примерно половину, выпил столь же залихватски. На сей раз ощутил и вкус, и алкогольный жар в глотке. Из угла на него пытливо уставился Кацуба. Мэгги, склонившая голову на плечо помощника, послала презрительный взгляд. Сидевший рядом с Кацубой Дик взирал на свою ветреную подружку, слившуюся с юным речником чуть ли не в единую плоть, с философским смирением старого мудрого Даоса. Пожалуй, насчет свободных нравов она не врала. Мюнхгаузен что-то попытался спросить, но Фредди решительно отодвинул старичка и с неожиданной для него участливостью сказал Мазуру: «Брось, полковник, не стоит она того, ни одна не стоит. Давай лучше хватанем по-русски. Я тебе докажу, что и янки из Коннектикута перед таким сосудом не оплошают». Взял фужер Мазура, придвинул себе чистый и налил виски примерно на 2/3. «Хлопнем, а?» «Хлопнем», — сказал Мазур. Глава 8. Не то чума, не то веселье на корабле. Давным-давно известно, что под разными географическими широтами один и тот же человек на спиртное реагирует по-разному. Мазур исключением не был. Если, скажем, на Урале голова у него после перепоя чувствительно потрескивала, то в Питере практически не болела. А в Минске и вовсе не случалось вредных симптомчиков, хоть ведро вылакай. Оказалось, что республика Санта-Кроче мало чем в этом плане уступает белорусской земле. Вчера ночью они таки нарезались с Фредом так, словно с утра должен был наступить сухой закон с расстрелом за нарушение. Правда, кино, как говорится, не рвалось. Мазур все помнил, и как волок Фреда в каюту к соскучившимся котейкам, и как не вполне по-джентльменски послал Мэгги очень далеко в ответ на какую-то крайне ехидную реплику. И все остальное, в общем, ничего такого, за что следовало бы терзаться похмельными ужасами. А главное, голова ничуть не болела, разве что во рту ощущалась неприятная сухость, но она прошла, когда влез под душ. Потом поплелся в обеденный зал, время было раннее, но оставалась надежда на кофе. Корабль казался вымершим, даже на кормовой палубе стояла непривычная тишина. Кофейный автомат, о чудо, функционировал под присмотром хмурого, невыспавшегося стюарда. Мазур тут же понял, что заставило бедолагу встать ни свет ни заря. У стола с остатками вчерашнего застолья в гордом одиночестве сидел сеньор Мюнхгаузен и совершенно по-русски похмелялся степлившимся шампанским. «Нет, и в этой богом забытой стране есть люди», — умилился Мазур мимолетно. «И рученьки-то трясутся, как у нашего Ваньки, и рожа соответствующая». Он сел напротив, выпил кофе, словно лекарство, подумав, попросил пару бутылок пива и налил в высокий бокал. Пиво здесь было отличное. Мюнхгаузен тем временем опростал второй фужер, немного пришел в себя, похмельно порозовел, после третьего стал совсем похож на человека и сходу обрушил на Мазура очередную подлинную историю. На сей раз речь зашла о генерале Чунчо, личности, давно овеянной зловещими и неисчислимыми легендами. Один из былых верных псов Дона Астольфа, сей субъект был известен даже Мазуру, частенько читавшему газеты на протяжении последних 30 лет. Генерал Чунчо, чье настоящее имя равно как внешность, возраст, социальное происхождение и национальность до сих пор оставались загадкой, взмыл к вершинам неожиданно. Уже эта история, Мазур слышал от коллег, была невымышленной. Лет 30 назад очередные леваки старательно подготовили очередное покушение на Дона Астольфа. Человек 10 с автоматами засели в кузовах, поставленных у дороги грузовиков, и когда показался огромный кадиллак Хефе, открыли пальбу от всей широты души.